Новости хорошие, новости плохие. Через 2 недели Колман позвонил Сессилу с отчетом. «Проверил я твоего человека». Он засмеялся. «Ну, ты нашел, кого поддержать, Сессил. Хотя, конечно, колоритный тип, тут не поспоришь. Что с ним можно сделать, как ты думаешь? Честно?» «Ничего. Может, хотя бы костюм по росту и, скажем, с произношением немного поработать?» «Нет. С точки зрения имиджа, человек из народа, я бы в нем ничего не менял. Парень очень органичен. Начни его поправлять, только запутается. Естественность уйдет». «Значит, твое предложение ничего не менять?» «Да. У него хорошая интуиция. И отлично получается быть таким, какой есть». «Да и в целом неплохо. 2 детей. Славная женушка-мамашка, которая ему не мешает. Но, Сессил, ты же понимаешь, что у него ни единого шанса противостоять Венделу Хьюиту, правда?» «Да, но все равно спасибо. Обращайся, но мне вот что интересно. Что тебя склонило именно к этому кандидату?» Сессил искренне ответил: «Не знаю, милый мой, чистая правда, не знаю. Наверное, просто интуиция». Вендел Хьюит лидировал в предвыборной гонке с первого дня и до сих пор не сдал позиций. Высоченного роста, приветливый, не прочь крепко выпить, дамский угодник, не только серьезный политический деятель, имеющий связи с представителями закона, но и независимо мыслящий человек. Что еще более важно, его любил народ. Однако в высших кругах, среди демократов штата, его совсем не любили и не поддерживали. Им нужен был в партии человек, которого можно контролировать. А Вендел Хьюит был потенциальным источником проблем, от которого всего можно ожидать. Питер Уиллер, богатей с хорошим образованием, довольно слабый начальник страховой компании из Канзас-Сити, вот кто был их человек. Но тут крылась проблема. Питер был немного зануден и никогда бы не выиграл у такого популярного в народе человека, как Вендел. За закрытыми дверями Эрл Финли, глава партии, согласился, что лучше будет, если Хьюит выйдет из гонки. Через месяц, благодаря чудесной случайности и куче денег через третьи руки, их молитвы были услышаны. В Kansas City Star появилась фотография Вендела Хьюита, выходящего из дверей отеля под ручку с его далеко не женой, после чего снимок опубликовали все газеты штата. Вендел уверял, что это республиканцы его уделали, но воспринял случившееся хладнокровно, не ныл, не пытался лгать. В обращении по телевизору он сказал: «В связи с последними событиями у меня нет другого пути, кроме как снять свою кандидатуру. Потому что, леди и джентльмены, если мои оппоненты будут всякий раз использовать хорошеньких блондинок в качестве приманки, сразу скажу, я буду всегда попадаться на эту удочку». Вендел выбыл. Пит Уиллер стал единственным кандидатом на победу. По крайней мере, так они думали. Для Эрла Финли и его команды Хэм Спаркс был шут гороховый, источник пустых посулов, пирога на том свете, который рассчитывает протиснуться на место губернатора со своей доморощенной, полусырой псевдофилософией и певцами из народа. Но за те несколько недель, пока они избавлялись от Вендела Хьюита и проталкивали Пита Уиллера, Хэм Спаркс мотался со своими выступлениями по всему штату, побывал в каждом захудалом городишке, в фермерских сообществах, на всех перекрестках и переездах. Хэм везде произносил примерно одну и ту же речь, но она, похоже, задевала за живое и фермеров, и горожан. Когда количество его приверженцев стало расти, Эрл Финли заинтересовался им и послал человека с видеокамеры выяснить, что он, черт побери, делает и что сулит. Оператор застал горе-компанию Спаркса под городом Кутером, штат Миссури, недалеко от границы Теннесси с Арканзасом. И вот что большие мальчики увидели потом на пленке. Фермерский поселок с грунтовой дорогой. Человек 75-80 деревенских жителей собрались вокруг платформы, с которой Хэм говорил в плохой микрофон. После особо меткого высказывания или шутки кто-то в толпе звонил в коровий колокольчик. Зрители жадно внимали каждому слову. Мужчины в рабочих комбинезонах и кепках со знаком «Джон Дир» — марка сельскохозяйственной техники, на эмблеме изображен бегущий олень. Женщины в ситцевых платьях и шляпках смеялись, кивали и явно соглашались со всем сказанным. «Слушайте, друзья», — говорил Хэм, — «я приехал не за тем, чтобы дурачить вас красивыми речами. Во-первых, не умею. Это адвокаты должны быть красноречивыми. Во-вторых, считаю, что каждый американец заслуживает услышать правду на простом языке. И я верю, что люди понимают, когда им говорят правду, а когда голову морочат. Не ошибитесь. Большим дядям нужен ваш голос. О, они вам улыбаются и обещают любить, уважать и слушаться. Стараются затащить вас на алтарь. Но слышали бы вы, что они говорят про вас за закрытыми дверями? Они считают вас тупыми. Они считают, что вы схаваете все, что вам скажут. Считают, что могут там, наверху, сделать что угодно, и это сойдет им с рук. Это напоминает мне о детстве, я вырос в деревне. Как-то мать открыла кладовку, а там повсюду личинки моли, пожирают кукурузную и пшеничную муку. Она закричала: «Папа, у нас в кладовке вредители!» Так вот, я несколько лет жил в столице штата и видел, как эта компашка ворует деньги налогоплательщиков. И вот что я скажу вам, друзья. У нас вредители в кладовке штата. И если вы выберете меня, я избавлюсь от них, от всех до единого. Я посрезаю лишний жир с бюджета и верну эти деньги в карманы рабочих, где им и надлежит быть, а вовсе не оплачивать поваров в губернаторском доме, чтобы он кушал бедро ягненка и всякую еду неженок на серебряных тарелках. А мне и старый добрый американский гамбургер подойдет. Знаете, мой оппонент Питер Уиллер хвастается своим древним родом. Это прекрасно. Но позвольте спросить, у кого он не древний? Мы что, с неба свалились? За мной, может, и не тянется пуделиная родословная, и меня не приглашают на закрытые вечеринки, но мои отец и мать стоят у меня за спиной точно так же, как ваши прямо сейчас. Знаю я эту компашку из Канзас-Сити. Все в мехах и бриллиантах, за рулем красивых авто. Подъезжают к церквям с кирпичными стенами за миллион долларов. Но позвольте сказать вот что. Для голосования все равно, худой вы или толстый. Подходят ли ваши носки к шляпе? Курите вы готовые сигареты или скручиваете сами? Для голосования все равно, слушаете ли вы оперу и пьете ли кофе из блюдца? Да что там? Для голосования все равно даже, шелковое белье на вас или трусы из мешковины. К этому моменту толпа уже хохотала вовсю. Право голоса — наш лучший друг. И голоса наших с вами матерей, которые ходили в маленькую, деревянную церковь-развалюху считались точно так же, как голос богатого человека. Слышу, некоторые говорят, мол, все равно, голосуешь или нет. Исход давно предрешен. Вы правы, предрешен. Кто получит больше голосов, тот и победит. И мне нужен ваш голос. Я вам врать не стану. Я мог пойти искать поддержку там, где собираются люди с большими деньгами. И набрал бы, может быть, больше голосов, но не пошел. Почему? Потому что не хочу быть в долгу ни перед кем, кроме вас. Поэтому сегодня я попрошу у вас денег взаймы. Много не надо, монетку-другую. Что я могу предложить в качестве гарантии? У меня ведь мало что есть. Нет собственного дома, за машину кредит еще не выплачен. Жену, правда, не отдам. Но что я могу предложить, так это мое слово. Даю слово, что если вы поможете мне стать губернатором, я буду работать на вас. И я хочу, чтобы вы с меня этот долг потребовали. Я не хочу иметь других долгов, кроме долга перед вами. И я его оплачу каждым принятым законом, каждой заасфальтированной дорогой, построенной школой, каждым поставленным на перекрестке фонарным столбом. Люди Финли смотрели, как под музыку парней от Сахи из Миссури фермеры по очереди подходят, кладут деньги в большой бочонок с надписью «Хэм. Борьба с вредителями» и пожимают ему руку. Когда прожектор погас и пленка остановилась, Эрл усмехнулся. «Да он просто идиот! Мы его побьем, его же оружием!» На следующий день они наняли для Пита Уиллера огромный джазовый оркестр «Диксиленд» и пригласили лучших эстрадных исполнителей из Голливуда и Нью-Йорка, чтобы сопровождали все его акции по сбору голосов. На большом обеде «Голосуйте за Питера Уиллера» в Канзас-Сити они призвали саму Кейт Смит из Нью-Йорка открыть вечер песней «Благослови Америку».